Айзек Азимов. Академия. Часть первая. Психоисторики. Глава первая. Гэри Селдон. 11988-12069 галактической эры. Родился в семье среднего достатка на Геликоне, в секторе Арктура, где его отец, как гласит весьма сомнительная легенда, занимался выращиванием табака в гидропонной теплице. Паранормальные математические способности Селдона проявились в раннем возрасте. Утверждают, что в двухлетнем возрасте. Несомненно, наибольший вклад Селдон внес в психоисторию. Приступив к ее изучению, он не нашел в этой науке ничего, кроме расплывчатых аксиом. Потомкам же он оставил статистическую науку. Самым достоверным и подробным описанием его жизни – является биография, составленная Гаалем Дорником, который встретился с Селдоном за 2 года до смерти великого математика. История их знакомства. Галактическая энциклопедия. Гааль Дорник родом из провинции, ни разу в жизни не бывал на Трентере. Видел его только в гипервизионных фильмах и передачах. Пару раз ему посчастливилось посмотреть грандиозные трансляции с коронации нового императора и с открытий заседания Галактического Совета. Но и прожив всю жизнь на Синоксе, маленькой планетке, обращавшейся вокруг звезды на окраине Голубого потока, он не был нецивилизованным изгоем. В те времена оторванных от цивилизации мест уже не существовало. В галактике насчитывалось около 25 миллионов обитаемых миров, и все они входили в состав империи, столицей которой был Трентер. Для Гааля теперешнее путешествие менее всего означало конец юности и учебы. Прежде он бывал в космосе только на экскурсиях и раз посетил единственный спутник Синокса с целью сбора данных о метеорном потоке, необходимых ему в работе над диссертацией. Месяц назад он получил степень доктора математики, а через 2 недели приглашение от великого Гэри Селдона прибыть на Трентер для участия в разработке проекта. Итак, в свое первое настоящее космическое путешествие он летал на многие миллионы миль и световых лет от дома. Гааль настраивался на прыжок через гиперпространство совсем недолго. Хотя в обычных межпланетных перелетах эти ощущения нельзя испытать. Путешествие в обычном пространстве могло проходить со скоростью, не превышающей скорости света, что известно науке еще из забытой эпохи истории человечества. Поэтому на путешествие даже между ближайшими обитаемыми системами уходили бы годы. А в гиперпространстве, этой не поддающейся воображению области, не являющейся ни пространством, ни временем, ни веществом, ни энергией, ни вакуумом, можно было пересечь всю галактику за мгновенный промежуток времени. Гааль в прыжке, кроме пустякового толчка, ничего не ощутил. И даже подумал, уж не показался ли тот ему. Он, почувствовав раздражение, с нетерпением ждал, какое впечатление на него произведет сам Трентер. он отправился в зал видового обзора. Стальные шторы открывались в определенное время, и он не пропускал ни одного сеанса. Восхищенный Гааль любовался великолепным зрелищем звездного неба, напоминавшим ему стайки светлячков, внезапно остановленные неведомой силой в полете и застывшие навсегда. В один из сеансов обзора видимой стала холодная голубовато-белая газовая туманность, находившаяся на расстоянии 5 световых лет от корабля. Расплываясь по небу, как пролитое молоко, она через 2 часа после следующего прыжка исчезла из виду. Трентер обращался вокруг Солнца, и оно, возникнув в иллюминаторах обзора, представляло собой всего лишь белую точку, одну из миллионов подобных ей. Если бы не указание маршрутной карты, ее невозможно было бы выделить и отличить. С каждым очередным прыжком солнце Трентера сияло все ярче, а остальные звезды блекли в сравнении с ним. Мимо прошел офицер, бросив на ходу: «Зал обзора закрывается. Приготовьтесь к посадке». Гааль догнал его и схватил за рукав белой формы, на котором красовалась эмблема империи – звездолет и солнце. «Простите, а никак нельзя побыть здесь? Мне бы так хотелось увидеть Трентер!» Офицер улыбнулся, и Гааль покраснел от стыда за свой провинциальный акцент. «Утром будем на Трентере», — улыбнулся офицер. «Я понимаю. Мне хотелось посмотреть отсюда». «Простите, юноша, к сожалению, у нас не космическая яхта. Мы подлетаем с солнечной стороны. Не хотите же вы ослепнуть, получить ожоги и заодно облучиться?» И Гааль, вздохнув, зашагал к своей каюте. Офицер крикнул ему вслед: «Да не огорчайтесь вы так! Трентер выглядит всего-навсего этаким серым шаром. Когда прилетите, можете взять билет для осмотра с орбиты. Это и недорого совсем». Гааль обернулся. «Большое спасибо». Конечно, обижен он был, как ребенок. В горле стоял ком горечи и досады. Ожидание становилось невыносимым.